Глава 79. Морские песни. Для большинства членов команды Индиры Ганди не имело значения, каким путем их атомоход попал в нужное место. С таким же успехом он мог нарезать круги в Бенгальском заливе, ибо, находясь на борту такой штуки, как атомная подводная лодка, человек, недопущенный к гирокомпасу, может равно верить, либо не верить, любой вешаемой на его уши лапше. Конечно, в данном случае на эти органы действительно что-то вешалось. Что-то об очень ценных и щедро оплаченных пассажирских каютах, а также, принимая во внимание присутствие атомных торпед, о некой акции устрашения в далеких морях. Однако, даже находящийся на АПЛ человек хоть и отвыкает от закатов восходов, но все же способен чувствовать время, да и ношение часов там не запрещено. Потому-то и были распущены слухи о таинственной миссии, ибо, просто замеряя отрезки времени, ведая первоначальное местоположение и отслеживая на слух, сколько находился в основном режиме грибной вал, можно грубо, с ошибкой в 3-5 раз, но определить, куда добрался бывший шестидесятник. Так вот, сейчас он подобрался к апофеозу миссии. Тимур Дмитриевич Бортник одновременно командовал процессом, но еще и чистосердечно удивлялся происходящему. Его доблестный и много повидавший корабль все ближе и ближе ловил монотонные и вообще-то плохо слышимые звуки работы чуждого двигателя. Но поскольку, как всякий нормальный и проскользнувший по лестнице карьеры подводник, Бортник верил бортовым компьютерам, то он четко знал, его лодка идет на сближение с американским кораблем-арсеналом. Более того, из устного рассказа Николая Осадчука он ведал, что громовержец покинут и в настоящий момент является бесхозным. Естественно, по мысли Бортника, это представлялось авантюрой чистой воды. Он не мог поверить, что уже не одно десятилетие владеющие океанами янки допустят захват своего собственного, тем более столь мощного корабля. По всем законам, в любой момент гидролокационный пост должен был доложить об установлении контакта с одним-двумя быстро сближающимися предметами, также американского производства. Так что на всякий случай капитан Бортник держал в сознании комбинацию клавиш, которую он обязывался нажать в случае обнаружения торпед. Ну а вот что противостояло желанию прекратить авантюру прямо сейчас и свалить из этого района как можно дальше. Во-первых, ему нравилось участвовать в этом сложном, наверняка досконально продуманном действии. Потом, ему очень хотелось хоть раз досадить американцам напрямую. А еще ему очень не нравилась затея заокеанских агрессоров в Южной Африке. Ему было ее жалко. Несмотря на то, что он покуда ни разу не заходил в порты этого черного континента. Кроме того, если в настоящий момент какая-то из современных АПЛ Янки уже взяла его на мушку, то умирать бы пришлось так и так. И тогда уж лучше идя навстречу врагу, чем бессмысленно лавирующим зайцем.